7.2. Неоклассическая модель общего экономического равновесия. Согласно принципу классической дихотомии, сформулированному классической школой, экономика разделена на два независимых друг от друга сектора – денежный и реальный. В реальной экономике происходит движение реальных потоков товаров и услуг. В денежной экономике происходит обращение денег, которое только обслуживает движение этих потоков, не оказывая на них непосредственного влияния. В классической модели рассматриваются три рынка – труда, капитала, ценных бумаг и благ. На этих рынках взаимодействуют два макроэкономических субъекта – домашние хозяйства и предприниматели. Формирование равновесия в реальном секторе экономики. Первое. Формирование и условия равновесия ведущая роль принадлежит рынку труда. Поскольку на рынке труда устойчивое равновесие достигается под влиянием гибких цен и ставок заработной платы, то прописная N с нижним индексом строчная D в скобках строчная W, деленная на строчную P равно прописная N с нижним индексом строчная S в скобках прописная W, деленная на прописную P, отсюда прописная N с верхним индексом звездочка в скобках, дробь, в числителе прописная W, в знаменателе прописная P, в степени звездочка, где прописная N с верхним индексом звездочка равновесное значение занятости, полная занятость, дробь, строчная W, деленная на строчную P, в степени звездочка, и равновесное значение ставки реальной заработной платы. Второе. Предложение на рынке благ определяется производственной функцией, которая в коротком периоде зависит только от труда. Прописная UI равно прописная UI в скобках прописная N при прописная N равном прописная N с верхним индексом звездочка. Отсюда прописная UI с верхним индексом звездочка, где прописная UI с верхним индексом звездочка равновесное значение национального дохода. Третье. На рынке капитала равновесие определяется гибкой ставкой процента. Прописная S равна прописная I в скобках строчная I при прописная UI равно прописная UI с верхним индексом звездочка. Отсюда строчная I с верхним индексом звездочка, где строчная I с верхним индексом звездочка равновесная ставка процента. Поскольку количество денег не оказывает влияния на показатели, определяемые в реальном секторе экономики, то уровень цен не определяет величину заработной платы, то есть строчная W, деленная на строчная P, равна частная производная, прописная Y, попеременной, прописная N с верхним индексом звездочка. Если равновесие достигнуто на рынках труда и капитала, то в соответствии с законом Вальраса оно будет достигнуто и на рынке благ. Четвертое. В денежном секторе экономики определяются величина совокупного спроса на товары и услуги, как функция цены, равновесные значения уровня цен и величины номинальной заработной платы. Спрос на товары и услуги как функция цены выводится из классической концепции количественной теории денег. Прописные M, V равно прописные P, UI. Следовательно, прописная UI с верхним индексом строчная D равно прописные M, V, деленные на прописную P. На рынке труда устанавливается равновесное значение ставки реальной заработной платы строчная W с верхним индексом звездочка и занятости, прописная N с верхним индексом звездочка. На рынке благ определяется равновесное значение национального дохода, прописная UI с верхним индексом звездочка, по производственной функции, прописная UI в скобках прописная N. Изменение количества находящихся в обращении денег не влияет на равновесные значения реальных параметров экономики, а меняется только их номинальное значение. Изменяется текущий уровень цен, прописная P. Поэтому графики прописные AD и прописная W сдвигаются от начала координат при росте денежной массы. Причем номинальная заработная плата определяется как произведение реальной заработной платы и уровня цен.